У меня был своеобразный культурный шок, когда, работая над Ричардом III, я нашел труды английских и советских ученых, доказавших, что в действительности Ричард был прогрессивным королем для своего жестокого и кровавого времени. Он старался объединить враждующие между собой кланы, установить определенную законность. При нем ввели регулярно действующую почту. Но впоследствии летописцы, не без влияния Генриха Тюдора, одержавшего победу над Ричардом, дали иную трактовку его деяний. А Шекспир, живший при Елизавете Тюдор, в своей трагедии окончательно заклеймил его. И Ричард III стал для потомков олицетворением зла. Однако никто не берется за бессмысленную затею – переписывать Шекспира в соответствии с новейшими воззрениями на историю. Хотя это могло бы рассеять дымку таинственности и патологической жестокости над обликом средневекового британского монарха и привнести в него нечто более человеческое и доступное пониманию. Тоже с актером. Он художник. Он рисует свой образ и свое видение декораций для этого образа. У него свое понимание героя, без которого нельзя сыграть его достоверно. Только разгадав персонажа, он сможет предложить разгадку зрителю, а вместе с ней новые мысли и переживания. Так что не стоит оценивать актерские работы с позиции абсолютной бытовой правды. Они всегда подчинены особому художественному замыслу, и в них всегда кроется творческий вымысел. Итак, только через себя, через собственное понимание скрытых пружин человеческого характера, актер изображает любого короля и любого императора. Но как же тяжело убедить некоторых зрителей, что император тоже человек? С детских сказок, что ли, вырабатывается убеждение в противном? Раз король, значит, нечто сверхъестественное и особенное, не такое, как у простых смертных. И ходят короли не так, как мы, и думают-то они по-другому. Есть в этом что-то рабское. Косвенное свидетельство тому – письмо, которое я получил однажды после показа на телевидении спектакля «Ричард III» от одной разгневанной зрительницы. Она возмущалась, что это у вас декорация из одних досок. Все же Ричард – английский король. Мог бы себе построить и получше покои. Разве для короля стали бы строить из досок? Ну что тут спорить? Тут вкус надо воспитывать, художественный вкус. И образное мышление, и внутреннюю свободу, и способность в едва обозначенных символах видеть целое явление и даже вообще многообразие мира. И Антоний, если верить в подлинность письменных источников, был человек, а не идеал. Грешник был великий, видать, грешник, но увидел Клеопатру, и не стало человека нежнее, и влюбленнее, и безумнее его. Тем и дорог он стал зрителю. Поэтому 11 лет мой не императорский, но неистовый Антоний умирал на сцене от любви к прекрасной колдунье Клеопатре и рвался к ней в Египет, забыв и власть, и Рим. А у меня порой не хватало физических сил под бременем этих страстей, чтобы передать пламенный темперамент античного римлянина. Ты знала хорошо, что сердцем у тебя я на буксире, и тронусь вслед, ты знала, что тебе достаточно кивнуть, и ты заставишь меня забыть веление богов. А теперь мне хотелось бы вернуться к вопросу о том, что превращает драматургического персонажа в подлинного героя. По-моему, ответ может скрываться в образе Юлия Цезаря из «Мартовских Ид». Эта фигура с легкой руки историков и драматургов в нашем сознании накрепко связана с переломами эпох и сдвигами пластов времени. Но какие бы титаны ни выходили на общественную арену, чтобы увлекать людей за собой, остается лишь удивляться, сколь однообразно ведет себя человечество в минуты роковые социальных потрясений, когда бы и где бы они ни происходили. Будь то Франция начала XIX века, Англия XV или совсем уже архаика – дохристианская эпоха.